Сигареты. И что, я ей вот так сходу начну рассказывать? Я курю в открытое окно машины. Макс возится в айпаде. Между нами на торпеде валяется журнал, вроде тех, где на первой странице печатают телепрограмму на неделю, а на второй — глуповатое интервью номера. Все остальное — гороскопы, рецепты и фотографии звезд, как обычно в таких изданиях. Кроме заголовка интервью. Писатель и телеведущий Богданов рассказал нам, сколько времени ушло на то, чтобы вернуть семью. И главное, заголовок такой блядский, сколько времени ушло, разве так можно по-русски писать? Вот откуда эти идиоты в редакциях появляются? Ты бы лучше не о редакции думал, а о том, что будешь говорить, меланхолично замечает он. А что мне думать, у меня уже все придумано. Раздражаюсь я с утра. Я, правда, рассчитывал объясниться с одной, а вышло с другой, но ничего, я же справлюсь, правда, Макс? Он поднимает на меня печальные глаза. Ты что хочешь от меня услышать? Не знаю. Беру журнал, листаю, шваркаю его обратно. Мне вот интересно, у нас в баре жучки, что ли, стоят? Откуда он мог узнать, что я к Тане поеду сегодня? Почему именно сегодня? Тебе же дочь сказала, что это началось 4 дня назад. Сука, тварь. Я зажимаю ладонями виски. Ублюдок. Может, Катя, завтра сказать? Завтра или через неделю значения не имеет. Она или уже прочла, или завтра прочтет интервью. Как же меня это достало. Что ни день, то исповедь. Поехали, Вов. Макс украдкой смотрит на часы. Завтра тебе наберу. Я вскидываю сумку на плечо и выхожу из машины. Привет. Катя открывает дверь. Отстраняется от поцелуя, пропускает меня в квартиру. Не разуваясь, прохожу на кухню, кладу сумку на стол, думаю достать оттуда компьютер, но вспоминаю, что там болтается нож. Ставлю сумку на пол, сажусь, опять встаю, открываю холодильник, пытаюсь сообразить, что хочу в нем найти. Катя все это время стоит молча, прислонившись к дверному косяку и скрестив руки на груди. На кистях слабо проступают вены. Не вспомнив, чего, собственно, хотел, я закрываю холодильник, сажусь за стол. «Не тяни», — тихо говорит она. «В каком смысле?» Поднимаю на нее глаза. «Зачем тебе это? Мы люди взрослые. Я все понимаю. Понимала с самого начала. Ты о чем, Кать?» «Я уже успела прочесть. Знаешь...» Поднимает она лицо к потолку, чтобы не было видно глаз. «Теперь же все быстро. Все сразу в интернете оказывается». «Правда? Давай и я прочту. Хоть буду в курсе событий». На ходу плету я какую-то ересь. Нащупываю ноутбук, выдергиваю его из сумки. «Покажешь?» «Вов, хватит». Она смотрит на меня в упор. «Прекрати, к чему этот спектакль дурацкий? Мне завтра в автосервис к 8. Я спать хочу, а тебе домой нужно. Поздно уже. Поздно». Пока ноутбук присасывается к Wi-Fi, я пытаюсь сообразить, как лучше начать, с какого момента рассказывать то, что со мной произошло. Всю правду с самого начала? Или с ментовского участка? Трусливое сознание говорит: «Может, лучше про Оксану не говорить?» И тут же: «Какая к черту Оксана, чувак, о чем ты думаешь?» Выскакивает почта. Потом со звуком всасываемого воздуха включается скайп. И тут же раздается трель. «Вызывает Мерсу», — сообщает программа. «Кать», — глухо говорю я, — «выйди, пожалуйста. Выйди, я прошу тебя, я тебе все объясню. Мне... обязательно нужно ответить». Она молча пожимает плечами, разворачивается, хлопает дверью. «Привет. Ну что? Теперь ты все знаешь. Все видел сам. У тебя Очень смышленная дочь. Но, кажется, я неплохо сыграл. Что она сказала? Камера в первый раз включена. Я включаю свою. Синхронно закуриваем. Некоторое время смотрим друг на друга изучающе. Как два зверя, внезапно встретившихся нос к носу в одном ареале обитания. Он невероятно похож на меня. Похож настолько, что кажется отражением в бликующем мониторе. Я прислоняюсь к экрану практически вплотную, так что вижу свое лицо в каждом зрачке его глаз. «Ха!» — усмехается он и отодвигается от экрана. «Странное ощущение. Это правда. Даже мне как-то неловко, что ли». Молча курим. Наконец он оживает. «Так что сказала твоя дочь?» «Поверила». «Вот», — лопает он в ладоши. «Я очень старался. Ты не представляешь, как я старался. Это был серьезный вызов, ты не думай, я готовился». «Если ты еще раз появишься рядом с моей дочерью, еще раз возьмешь ее за руку, я...» «Что ты?» — перебивает он. «Что ты сделаешь? Обидишься?» «В общем, так», — кривится он, — «твоя дочь и моя книга. Кто-то скажет, что это неравноценный обмен, правда? Но, с другой стороны, книга — тот же ребенок, тебе ли не знать? Ведь мы оба писатели, правда, Вова?» Что-то неуловимо насекомое есть в его лице. Такое, что портит всю картину и кажется чуждым, несоответствующим облику. В нем есть какая-то черта, не моя, нет. Но, безусловно, знакомая, то, что я уже когда-то видел. Глаза. Глаза насекомого или рептилии, или краба. «Я тебя вспомнил. Это же ты приходил тогда на мою пресс-конференцию, сразу после Питера. Ты еще был весь в бороде, обвожу я рукой свое лицо, по самые уши. Задавал мудовые вопросы про ответственность, про то, что мне дано». «Какой ты наблюдательный парень», — припадает он одним глазом к камере. «Какая скорость мысли. Не прошло и года». «Ты ебаный псих». Я отворачиваюсь, чтобы не видеть глазной белок с красными прожилками. «Я здесь не за тем, чтобы выслушивать оскорбления». Это моя фраза. «Ой, ну давай мы еще считаться начнем. Кто первым придумал, кто лучше сказал. Мы теперь оба новые. Я даже почту себе завел. Богданов Нью, @google.com. Правда символично? Ты мне на этот ящик пришли мою книгу после того, как мы закончим беседу. После того, как ты выкуришь пару пачек сигарет, выжрешь бутылку виски к утру. Давай это будет на рассвете, а? Как мы с тобой любим». «Ты бухой?» «Слегка», — хихикает он. «А что случится, если я книгу не отдам?» «Я убью твою дочь». «А если отдам, ты продолжишь появляться в доме моей бывшей жены». «Ты убьешь меня. Все по-честному, Вова. Первый раз в твоей жизни все по-честному. Жизнь за жизнь». «Ты псих», — почти шепотом повторяю я. «Слушай, Вова, прекрати на меня наезжать. Так хорошо трещим, как старые верные друзья. Чему же агрессия? Все уже решено. Ты мне книгу, я тебе дочь. Ну и бывшую жену в придачу, без нее никак. Давай просто поболтаем. Надеюсь, ты мне признателен за то, что я мимоходом тебе семью восстановил. Хоть чуть-чуть». «Безумно». «Нет, в самом деле. Вот скажи, что ты в жизни сделал хорошего женщинам? Лапшу на уши вешал? Кормил пустыми обещаниями, а потом бросал? Ты же форменный эгоист, если разобраться. Ты должен быть мне дико признателен. Я все исправил. Оксана получила трепетного любовника, Таня — мужа. А Жанну повесили вместо лапши. Интересно, как ты ее тело из отеля ухитрился вынести? Оксана помогала? Точно, Оксана. У вас же слаженное бандформирование. Ой, начинается. Подняли старые папки и поняли, пассажир опасный, как поет твой любимый Кровосток. Зачем нам ворошить старые дела? Жанна в отпуске, тебе же сказали. Он подсмеивается. Отпуск за свой счет, как говорится. А Оксана пока отпуск не подписала? Оксана? Она, я уверен, не совсем довольна сложившимися обстоятельствами, если так можно выразиться. Признаться, я пока не думал о ней. Как-то договоримся. Кстати, может быть, ты женишься на ней? Она же так хочет замуж, а? В самом деле, такие правильные девушки, как она, только этого и хотят, как считаешь? Действительно. Ой, я забыл, ты на ней жениться не сможешь. Тебе семью восстанавливать. Если не хочешь быть двоеженцем, конечно. Кстати, у нас за это в тюрьму сажают? Или просто штраф там какой-то? Какая же ты сука, цежу я. Я? Он как-то неестественно выпрямляется перед монитором. Так что в камере оказывается только его подбородок и нижняя губа. «Я подарил тебе вторую попытку. Я дал тебе шанс начать все сначала. Я зубная фея, властелин времени, я Дед Мороз!» «А ты говоришь, сука, бесчувственная же ты тварь!» «Можешь ответить на вопрос?» «Говорю я как можно медленнее. Тебе же не западло? Почему ты выбрал именно меня?» «Это долгая история, Вова. Сейчас нет времени на нее. Таня ждет. У нас, то есть у вас, второй медовый месяц, сам понимаешь. Ты потом после меня постарайся. Ты уж приложи все усилия. Знаешь, второй раз разбивать семью, калечить психику дочери. Этого она тебе точно не простит». «Заткнись, мразь!» Кричу я, в голове будто что-то взрывается, перед глазами все плывет. «Жду книгу. На рассвете. Хочу поднять ее, как Одиссей поднял багряные паруса над Итакой», нараспев говорит он и отключается. В сердцах обеими руками захлопываю крышку ноутбука. Смотрю на собственную тень на стене. Я не могу ничего с этим поделать. У меня не хватает воображения предугадать его следующий шаг. Он обыгрывает меня. Что бы я ни придумал, у него в запасе всегда один ход. Всегда. За спиной слышится слабое поскуливание. Оборачиваюсь. Катя сидит, закусив указательный палец правой руки. Вся подобралась, сжалась в комок. Глаза в разводах потекшей туши. Смотрит на меня, не мигая. Минуту. Пять. Десять. Невозможно. Так не бывает. Так не может быть. Ее трясет, как в лихорадке. Молча пожимаю плечами. Отворачиваюсь. Кто он? Двойник. Тихо отвечаю я. Как долго это... Когда он появился? Всхлипывает она. Тот день, когда ты меня из ментовки забирала. Первый раз я увидел его в этой квартире, на экране твоего телевизора. Она бросается мне на шею, вжимается в меня, обнимает судорожно, вцепляясь в одежду, безысходно. Будто знает, что я не смогу защитить. Почему? Почему ты мне сразу не рассказал? Никто бы не рассказал на моем месте. Я чувствую ее влажные губы у себя на щеке. Теперь ты знаешь. «Мне страшно, Вова», — шепчет она. «Он убьет тебя». «Главное, тебя он пока не вычислил». «Ты знаешь, что с этим делать?» Она поднимает на меня глаза. Есть вероятность, что он от тебя отстанет? Есть немного. Я глажу ее по волосам, смотрю ей в глаза, делая вид, будто мне смешно. Будто я тот парень из триллера, который победит маньяка. Будто у меня все под контролем. Хотя мы оба знаем, это не так. Я спущусь за сигаретами. Ненавижу фразу «есть немного». Как правило, ее произносят люди, сидящие по уши в говне, но отчаянно этого состояния не признающие. Например, «ты в последнее время частенько бухой», говорят обычно другу, который спивается. «Ну, есть немного». «Машину сильно разбил?» Зная, что разбил под списание. «Ну, есть немного». «То есть уже жопа. Ты это знаешь, и все это знают. Тут бы признаться и согласиться. Но ты этим своим лицемерным «есть немного» ищешь компромисс с самим собой, признавая наличие проблемы и одновременно понижая ее уровень. Меня с детства учили, что компромиссы для лузеров, даже если лузеры уезжают с этих компромиссов на Бентли. «Доброй ночи!» Она будто не видит меня. «Доброй ночи!» — говорю я громче. Продавщица, зевая, отрывается от разгадывания кроссворда. «Пачку парламента, пожалуйста!» — выдыхаю я, разглядывая батарею бутылок за ее спиной. 95! — сонным голосом говорит она, бросая на прилавок пачку, большую часть которой занимает наклейка «Курение приводит к импотенции». «Послушайте, а можно мне с какой-нибудь другой надписью? С угрозой выкидыша или с ампутацией конечностей?» «Вам не все равно, что курить?» Кажется, она еле удерживается от того, чтобы не покрутить пальцем у виска. «Мне? Нет». «Начинается», — хмыкает она, пожимает плечами, лезет под прилавок. Копается там несколько минут, потом выныривает. «Парламент весь такой. Мальборо будете брать?» Чуть ли не тычет она пачкой мне в лицо. «Курение — наркотическая зависимость», — сообщает наклейка. «Вот спасибо». Расплачиваюсь и иду на улицу. Медленно распечатываю пачку, верчу в руках, словно что-то мешает мне достать сигарету. Еще раз перечитываю предупреждение про зависимость. В голове щелкает. Рывком вытаскиваю телефон, набираю номер. «Макс, я нашел! Мы его схаваем! Ты даже не представляешь, как красиво мы его сожрем!» «Чего ты орешь, как полоумный? Время, час ночи!» — шепчет Макс. «Я вспомнил, что в моей машине нычка, грамм 10 плана! Нет, ты представляешь? Может, даже больше!» «Тише, тише!» — шипит Макс. «Ты сдурел, что ли, по телефону такие вещи обсуждать? Приезжай, прошу тебя!» Или хочешь, я метнусь к тебе?» Макс тяжело вздыхает. «И все, и он у нас в руках!» Нарезаю я очередной круг по комнате, энергично жестикулируя. «Погоди, не мельтеши!» Макс сжимает виски. «Дай сообразить!» «Да чего там соображать?» Вытаскиваю изо рта сигарету, прикуриваю от нее новую. «Твои менты останавливают мою, то есть его машину, находят нычку под задним ковриком и... вуаля!» Телефон забирают, его самого упаковывают часов на 8. А ты в этот момент отваливаешь в Останкино и выходишь в эфир. А как ты выйдешь, если не знаешь ни темы, ни гостей? Макс, кривлюсь, я тебя умоляю. Гостей у нас на телевидении ровно 20 человек. Из тех, что ходят на любые темы. От счастья материнства до трагедии на дорогах. Я их всех видел уже 100 раз. А тема... часа до эфира мне хватит подготовиться. А дальше? Макс отстукивает пальцами по столу какой-то рваный ритм. «Предположим, у тебя срослось. А с ним дальше что делать?» «Мальчики, вам кофе приготовить?» Просовывает голову в дверной проем Катя. «Нет», — хором отвечаем мы, не оборачиваясь. «Дальше, дальше, дальше!» Я продолжаю нервно вышагивать по комнате. «Его посадить придется за торговлю наркотиками». «Как кого?» Макс делает глубокую затяжку. «Ментам что сказать? У него документы на твое имя, врубаешься?» «Ну, не знаю», — начинаю я импровизировать. «Ну, украл он у меня эти документы. Они в моей машине были, которые он угнал. Так подходит?» «Не знаю». Он ввинчивает окурок в стеклянный бок пепельницы. «Все бы хорошо, только вы с ним одно лицо. Он же сразу в ментовке начнет рассказывать, что он великий писатель земли русской, Владимир Богданов». «Владимир Богданов, к твоему сведению, будет в этот момент вести эфир федерального телевидения. И что он на это скажет? Очная ставка? Да ради бога!» Рывком открываю балконную дверь, выхожу навстречу порывам свежего ветра. «Чистая авантюра», — выходит он вслед за мной. «Менты любят простые комбинации, понимаешь? А тут все слишком сложно. Как объяснить им, почему нужно принять человека, который выглядит как ты, да еще и ездит по городу на твоей машине и с твоим паспортом?» «Макс, такое впечатление, что мы поменялись местами. Обычно это я ною и говорю, что ничего не получится». «Я не говорю, что ничего не получится. Я просто пытаюсь уточнить для себя все детали нашего безнадежного дела. Мне же потом с ментами договариваться, понимаешь?» «Не понимаю. Давай сначала его посадим, а потом будем уточнять. Скажи им... ну, я не знаю, скажи им, что он мой брат». «Брат», — кривится Макс. «Брат, Макс, брат, два. Помнишь? В чем сила, брат, и все прочее. Мой брат-близнец, наркоман, который у меня машину угнал. А дальше? А дальше будем думать, дальше». Мысли сами собой выстраиваются в четкую логичную последовательность. «Дальше мы его за убийство посадим». «Как? Я не понимаю, почему об этом сразу не подумал. Ну ладно, я в психозе был, но ты-то... камеры!» «Какие камеры, Вова? Предварительного заключения? Камеры в отеле! Наверняка есть записи с холла, из коридоров. Там по минутам видно, как он заходил в ее номер, как после него заходил я. А главное, как они с Оксаной, или он один, вытаскивали труп». Я чеканю слова, хватаю с подоконника сигаретную пачку, давлю в кулаке и выкидываю в окно. «Мы их посадим. Обоих. Если, конечно, записи сохранились. Пачка». Макс провожает глазами ее полет. «Что пачка? Что с ней не так?» — раздражаюсь я. «Она была почти полная», — вздыхает он. «Тоже мне потеря», — пожимаю я плечами. «Знаешь, какой твой главный талант?» Макс кладет руку мне на плечо. «В тот момент, когда кажется, будто ты погрузился в говно по самую макушку, ты выныриваешь. Но вместо того, чтобы глотнуть воздуха, ты набираешь полный рот говна и плюешь им в лицо окружающим». «Как это образно, — говорю я. — Тебе стоит книжки писать». «У нас уже есть один писатель», — утробно смеется он. «Если серьезно, я рад. Наконец-то ты пришел в себя. Я думал, у тебя не хватит сил. Честно. Прости». «Хватит», — цежу я сквозь сжатые зубы. «Ты даже не представляешь, насколько их хватит». Молча разглядываем замысловатые узоры, которые рисует в воздухе дым наших сигарет. Где-то в углу балкона начинает противно гудеть лампочка потолочного светильника. Взорвись она сейчас, разнеся плафон в мелкую крошку, я подумал бы, хорошая примета. С другой стороны, сколько хороших примет выпадало мне перед делами, которые оборачивались полной херней. Сноп искр на асфальте говорит о том, что несколько секунд назад я выронил сигарету.